Глава 6. Они шли вперед, и с каждым выдохом за ними тянулись белые облачка. Когда такое облачко обдувало щеки, на какое-то мгновение это приносило тепло. Но скоро щеки замерзли, и каждый выдох отдавался болью. Небеса все мрачнели, пока наконец их терпение не иссякло. И вскоре после полудня сверху посыпалась холодная морось. Словно кто-то строгал гигантский кусок льда. Лицо Лоуренса настолько задубело, что он думал, уж не замерзло ли оно в буквальном смысле. Но всякий раз, когда воздух снаружи попадал под одежду, Лоуренс ощущал приятную прохладу. Они бежали. Люди, кони, овцы и пес. За ними следили глаза. Много глаз. Чье-то присутствие нависало. Но как бы внимательно не вглядывались и не вслушивались бегущие, ни единого звука не доносилось из леса, ни пятнышка шерсти не показывалось из-за деревьев. И в конце концов погода и постоянное напряжение притупили их способность беспокоиться о волках. И нечто словно только этого и ждало. Даже Хора что-то заметила, когда волки уже были повсюду. «Эник!» – прозвенел голос Норы, и ком черного меха и белого дыхания метнулся к стаду, чтобы подогнать отстающих овец. Овцы пустились бегом, но они не могли отличить собачий лай от волчьего воя, который раздавался вокруг, словно передразнивая Эника. Все было ясно. Вой доносился откуда-то справа, с горного склона. Стоящий там волк пытался приманить овец. А вот слева, из леса, воя по-прежнему не было. Путники слышали лишь топот лап и дыхание. Четверка мчалась по самому краю заросли кустов и папоротников. Лоуренс и Хора скакали на коне вдвоем. Либер тоже мчался верхом. Нора, чья челка налипла на лоб от дождей и пота, с помощью посоха и Эника управляла стадом. Когда противник волки, нужно не дать себя окружить, иначе конец. Волки охотятся очень осторожно, стараясь, чтобы никто из стаи не пострадал. Идеи использовать одного волка, чтобы отвлечь остальных, не работают. И ни один волк из стаи не нападет сам по себе. Волки ведут себя очень осторожно и хитро от начала и до самого конца охоты. Если, когда волки будут затягивать мешок, беглецам удастся убить хоть одного, то они смогут уйти целыми и невредимыми. Слушая сбивчивое объяснение Хора, Лоуренс заметил, что Нора двинулась вперед, пытаясь сделать именно это. Между деревьями мелькал волк. Он пытался обогнать беглецов и преградить им путь. Но его отгонял то Эник, то скачущий теперь впереди группы Лоуренс. Когда волки медленно сжимают кольцо, пастух заставляет овец бегать хаотично, не держаться вместе. В такие минуты овцы для пастуха – немалые дети, которых надо оберегать. Но щит – такое же оружие, как любое другое. Сейчас действовать предстояло не Либерту и не Лоуренсу. Все внимание Либерта было сосредоточено на том, чтобы одной рукой сжимать поводья, а другой удерживать под одеждой мешочек с золотом. Что до Лоуренса, то он мог лишь спросить у Хора, что ему делать. «Что делать, а?» Дорога была ужасна сама по себе, а на спине несущейся галопом лошади ужасно вдвойне. Трясло неимоверно. Лоуренсу казалось, что его голова вот-вот оторвется от тела. Поддерживать сидящую перед ним Хора и не давать ей упасть уже было достаточно трудно. «Вот уж впрямь. Что делать?» Говорила Хора невнятно. И не только потому, что при такой тряске легче легкого было прикусить язык. «Слушай». «Что?» «То мое объяснение. Я беру его назад». «То объяснение?» Собирался переспросить Лоуренс, когда трава сзади слева от них зашелестела и раздался звук впивающихся в землю когтей. Лоуренса продрало по спине морозом, словно там должны были вот-вот проклюнуться крылья. Это ощущение нельзя было описать словами «горячо» или «холодно». Это был знак опасности, идущий прямо из могилы. «Эник!» Какое-то сверхчеловеческое чутье помогло Норе угадать атаку, пока она бежала впереди стада. Она подняла посох, призывая своего черного пушистого рыцаря. Но главной их надеждой был холм, возвышающийся прямо впереди. Разумеется, волки это тоже понимали. Бурый вихрь метнулся под ноги коню Лоуренса. Жизни висели на волоске. Лоуренс собрался было со всей силы натянуть поводья. Но тут Хора протянула руку и остановила его. Затем, оглянувшись через плечо, она произнесла: «Назад!» Лоуренс тотчас понял, что обращалась она не к кому иному, как к волкам, ибо преследовавшая их стая внезапно откатилась и замерла, точно пораженная ливнем стрел. Нора, Лоуренс и остальные были не единственными, кто пришел в изумление. Замершие волки были ошеломлены не меньше. Это было видно с первого взгляда. Лоуренс, однако, был не в силах ни восхвалить невероятные способности Хора, ни возблагодарить ее за спасение. Глаза Хора, обычно янтарные с красноватым отливом, сейчас горели рубиновым пламенем. Выглядела она устрашающе. Воистину, то была сама волчица Хора мудрая. «Люди тоже!» Ее холодный голос напомнил Лоуренсу тот раз, когда он впервые увидел ее истинное обличье. «Но и юнцы нынче, должна сказать». Какое-то мгновение Лоуренс не понимал, о чем это она. Но внезапно все встало на места. Близкая угроза миновала. Но Нора не могла понять почему. Лицо ее было полно сомнения. Однако времени размышлять не было. Готовый встретить все, что им суждено, Эник без устали выполнял команды, которыми сыпала его хозяйка. А Либерт отчаянно цеплялся за лошадь, изо всех сил пытаясь не выронить золото. Если они продолжат двигаться так быстро, уже к закату лес окажется позади. И чтобы уйти от грозящей им опасности, они просто обязаны были попытаться. Как вдруг прозвучало это. Сперва это казалось чем-то похожим на дуновение ветра. Тихий шелест. Словно ледяную морось разом сдуло обратно в небо. Но вскоре стало ясно, что это очень странный ветер. От обычного ветра не пробирает таким ледяным ужасом. И сразу следом раздался звук. Невероятный рев, от которого, казалось, содрогался сам лес, ударил по ушам. Рев был такой силы, что дыхание беглецов едва не остановилось. Лошади замерли, овцы замерли, даже бесстрашный пастуший пес застыл на месте. Кошмарный рык пригвоздил к земле всех. Они стояли точно статуи и всматривались вглубь чащи. «Послушай», – тихо сказала Хора Лоуренсу. Сейчас тишина стояла полнейшая, нарушал ее лишь шум дождя. «Этим должна заняться я. Я отправлю девочку и юнца вперед, а ты должен будешь остаться со мной ненадолго». «Что? Почему?» Нора и Либерт, похоже, не заметили этого обмена фразами. Они по-прежнему стояли столбом, вперевшись глазами в чащу леса. Нет, не заметили, это не то. Они сейчас были словно птички, загнанные охотничьим псом. Даже когда охотник уже заносит руку для удара, птичка не может улететь. Они были просто не в силах отвести глаз от леса. «Потому что там, в лесу, необычный волк. Ты ведь понимаешь, да?» Хора медленно отвернулась от леса и посмотрела на Лоуренса. От ее взгляда у него разом ослабили ноги. Слово «недовольство» к выражению ее лица не подходило. Глаза ее горели такой яростью, что Лоуренс подивился. Не выплеснется ли эта ярость на камне у них под ногами? «Если я им займусь, стая отвяжется от овец. Им нужны не овцы». Она снова повернулась в сторону леса. «Такая дешевая похвальба. Такая неприкрытая гордыня. Все это свойственно юности, я полагаю». Лоуренс по-прежнему удерживал Хора руками, и сейчас ему показалось, что она увеличилась в размере. Не сразу он сообразил, что это просто хвост Хора под балахоном хлещет из стороны в сторону. «Давай же, они не двинутся с места, пока ты им не скажешь. Мы ведь партнеры, а партнеры должны действовать вместе, верно?» Выражение лица Хора внезапно смягчилось. И Лоуренс вдруг обнаружил, что кивнул в ответ. Он был торговцем, почти беспомощным во всем, что не относилось к торговле. Что до Хора, никто на свете не знал о волках больше, чем она. «Здесь мы разделимся. Вы двое, берите золото и идите вперед, как решили». Лоуренс не собирался кричать. Но Нора и Либерт вздрогнули, выйдя из ступора. Словно внезапно услышали голос посреди глухой ночи. Они не возражали. В подобных ситуациях пожертвовать более слабыми, оставив их позади и тем самым спасти более сильных, было вполне обычным делом. Но все же они глядели на него вопросительно. «Это вправду нормально?» – спрашивали их глаза. На то, что годилось для банды закаленных наемников, было не просто решиться обычным путешественникам. «Встретимся у стен Рубинхейгена, и мы все будем богаты!» Конечно же, Хора совершенно не собиралась жертвовать собой. Но Либерт и Нора этого не знали. В то же время объяснить свои намерения она никак не могла. Так что просто произнесла эту фразу и улыбнулась. Она хорошо знала человеческую природу. Люди не позволят пропасть зря самопожертвованию того, кто глядит в глаза почти неминуемой гибели с улыбкой на устах. Хитроумная волчица хотела этим воспользоваться. Либерт кивнул первым, Нора за ним. Нора взмахнула посохом, и время побежало снова. «Да будет с вами удача!» – произнес Либерт. Нора одарила Хора взглядом, который был красноречивее слов, и отвернулась. Услышав дробный топот кинувшихся бежать овец, Либерт последовал за стадом. Проводив их взглядом, Хора повернулась к Лоуренсу. «Ты должен держаться подальше. Если ты будешь рядом, это может плохо кончиться. Ты ведь понимаешь, я знаю». Вместо ответа Лоуренс взял ладонь Хора в свою, прежде чем волчица соскользнула с коня. «Я не дам тебе проиграть», – вымолвил он. Ладошка была неожиданно горячей, и Хора пожала его руку в ответ. «Будь ты нормальным самцом, я бы получила хотя бы поцелуй за свои труды». Хора ухмыльнулась. Но тут же лицо ее вновь посерьезнело, и она соскочила на земь. «А, вот еще. Возьми вот это». С этими словами она развязала пояс и одним движением стянула с себя балахон. Взору Лоуренса разом предстали струящиеся русые волосы, заостренные уши, пушистый волчий хвост, а также мешочек с пшеницей, лениво покачивающийся у Хора на груди. «Я надеюсь, что все пройдет мирно, но не могу знать, что может случиться. Когда мы снова встретимся, если я буду нагишом, то мне будет холодно, да и тебе неловко, мне почему-то кажется». С улыбкой произнесла она и вновь повернулась к лесу. Ее хвост распушился, точно в него ударила молния. Лоуренс не знал, что сказать. В конце концов, рот его исторг лишь краткое: «Ну, до встречи». Не дожидаясь ответа, он пришпорил коня. Если бы он сказал, что не хочет остаться там, это была бы ложь. Но чего бы он добился, оставшись? Лоуренс знал, каково истинное обличье Хора. Даже если ее загонят в угол наемники или разбойники, она все равно сможет уйти невредимой. Лоуренс начал подгонять лошадь. Дождь усилился. Кожа на лице его натянулась. И явно не только от холода. Впервые в жизни он пожалел, что не был рожден рыцарем.